Глава восьмая. Единство пути. Компанию вечеру составляла приползшая со стороны реки прохлада. Но сегодня она меня совершенно не радовала. В груди сипело, одолевали приступы кашля, такие сильные, что начинали течь слезы, а в голове болезненно ёкало. Днем меня заставили дышать дымом для того, чтобы ликвидировать застрявшие в теле аффекты. «Ну, хватит, хватит», — сказал брат Пон, заглянувший ко мне в хижину после очередного приступа кашля. «Ты прямо всю душу вкладываешь в эти звуки. Но я же вижу, что у тебя все замечательно». «Так уж и замечательно», — буркнул я. «Вот-вот кровь горлом пойдет». «Даже не мечтай». Монах уселся на пол и принялся смотреть, как я орудую ножом. Управлялся я с ним гораздо лучше, чем раньше, и теперь не выкидывал по 5 заготовок в день. «На самом деле ты достиг очень многого, удивительно многого за этот короткий срок. Опасная переполненность сознания ликвидирована, базовые страсти значительно ослаблены». Он принялся загибать пальцы. «Колесо судьбы приведено в движение». Несмотря на слова брата Пона и его уверенный тон, я вовсе не ощущал, что добился успеха. Да, я мог выполнять упражнения куда лучше, чем раньше. Я оставил в прошлом те проблемы, которые казались грандиозными. В некоторой степени изменил характер и привычки. Но в то же время ощущал внутреннюю неустойчивость. Напоминал сам себе воздушный шарик на тонкой ниточке. Налетит ураган, и все. «Ну да», — сказал я, когда монах замолк. «А мне кажется, что в моем доме нет жизни, нет стен. И фундамент тоже развалился, и вообще непонятно, что осталось». «Так это же прекрасно!» — воскликнул брат Пон, и вечерние джунгли поддержали его далекими птичьими воплями. «Теперь ты видишь мир вокруг себя на все 4 стороны и можешь вместе с домом двинуться в любую из них, туда, где интереснее. Двигаться. Куда и как?» В Тхампу мне оставалось не так много времени. Скоро наступит срок явиться в иммиграционный офис, чтобы отметиться. И если я этого не сделаю, тайские власти обеспечат мне проблемы. Да и монах прямо говорил, что вот-вот отправит меня домой, что мне тут больше нечего делать, и что дальше я буду практиковать в одиночку, в привычном окружении, среди людей, а не в спокойной обстановке лесного монастыря. Меня эта перспектива доводила до мокрых штанов, точнее, мокрой антаравасаки. «Как я буду все это делать там, где шум и суета?» Меня прорвало. «Невозможно! Телефон, друзья!» Брат Пон дождался, когда мой словесный понос иссякнет, после чего заявил. «Все очень просто. Суть учения сводится к принципу «все, что возникает, обречено на уничтожение». Помни о нем, и ты никогда не уклонишься от верного пути». Я посмотрел на него с сомнением. «Кроме того, как мы с тобой говорили, время является дхармой, одной из многих, и поэтому оно пустотно и лишено сущности. На самом деле его нет», — продолжил монах. «События твоей жизни происходят одновременно. Все существует всегда, в любой момент. Сейчас ты находишься и здесь, со мной, и еще не встретился со мной, и мы уже расстались. И там, где меня не будет, ты на самом деле тоже будешь все время со мной». Брат Пон улыбался, и я не мог понять, шутит он или говорит серьезно. «Времени не существует», — проговорил я, откладывая нож, чтобы ненароком не повредить почти законченного вайрачану. «Других людей тоже не существует, но о них надо раздумывать, когда вспоминаешь о даянии. Как совместить одно с другим? Невозможно». «Очень просто». В том, что касалось споров, брат Пон дал бы фору любому древнегреческому мудрецу. «Весьма легко, погрузившись в анализ дхарм, поверить в то, что помимо твоего собственного сознания ничего вообще больше не существует, и что все создано им. И в качестве противоядия используются воспоминания о других, которому я тебя, как хороший наставник», он карикатурным жестом погладил себя по груди, «обучил. «Но ведь вы и вправду говорили, что не существует ничего, кроме сознания». «Да, но не твоего личного, персонального, а сознание вообще», — поправил меня монах. «Кроме того, есть одна вещь, находящаяся за его пределами, а именно нирвана. Хотя, как сказано в одном древнем сочинении, сущность всех вещей на самом деле свободна от привязанности, качеств и желаний, поэтому они чисты. А поскольку они чисты, мы знаем, что все вещи на самом деле – сущность нирваны, и что сущность нирваны – все вещи». Можешь заменить слово «вещи» на «дхармы», так понятнее. Я заморгал, в очередной раз пытаясь ухватить концепцию. Дхармы нет, они пустотны, и в то же время они составляют нирвану. Да, радостно согласился брат Пон. Люди существуют, это непреложный факт. Необходимо всегда помнить, что ты даешь другим, чем бы ты при этом ни занимался. Одновременно людей не существует, есть только лишь сознание, и мы придаем ему разные формы. У дома моей жизни, о котором я вспоминал не так давно, в этот момент не осталось и крыши, ее унесло ветром. Только я начал заготовленную фразу о том, что я вообще ничего не понимаю, но тут мне вдруг стало все равно, понимаю я или нет, есть у меня фундамент или нет. Оставаться мне в Тхампу или ехать в Паттайю. Раньше я, ощутив такую перемену, решил бы, что брат Пон меня заколдовал. Сейчас же воспринял все как должное. Сначала пройди через хаос обучения. Затем обдумай смысл того, чему выучился. И в конечном итоге созерцай суть, как предписано. Это наверняка тоже была цитата из умной книги. Но ее монах произнес совсем не так, как предыдущую, а с легкой грустью. В качестве объекта созерцания можешь выбрать истину об исчезновении, которую я уже озвучил, или что-нибудь более мудреное, например, качество истинной реальности, которая не является наделенной свойствами, не является лишенной свойств, не является ненаделенной свойствами, не является нелишенной свойств, и не является одновременно лишенной свойств и наделенной ими. И он захихикал, откровенно наслаждаясь моим замешательством. «Ладно, хватит с тебя мудростей на сегодня», — изрек брат Пон, отсмеявшись. «Поднимай Вайрачану и продолжай работать, а я поведаю тебе очередную сказку». Некогда Татхагата был рожден в знаменитом царском роду у достойных родителей, наделенных всеми качествами. Среди ровесников он выделялся не только крепостью и сноровкой в воинских делах, но и умом, и добродетелью, и знанием всех возможных наук. «Но покатили по накатанной дороге, сейчас уйдет в лес, станет отшельником, а потом к нему явится Индра». Любовь народа он снискал щедростью и добротой, готовностью помогать другим. Монах разливался соловьем. И отец, видя в сыне подобное изобилие достоинств, определил его наследником престола, назначил свиту, охрану и наделил обязанностями. Поэтому редко отдыхать удавалось юноше, но он не жаловался. Со смирением нож унес и исполнял все, что должен кшатрий из царского рода. И вот однажды выпала ему возможность отправиться в лес на прогулку с придворными, танцовщицами и музыкантами, чтобы порезвиться на свежей траве меж цветов под сенью деревьев. Уселся царский сын на месте почетном и стал наблюдать за играми остальных, а когда на шум из чащи вышел странствующий брахман, то место лучшее ему тут же уступил Татхагата. Еды, питья велел доставить и собрался уже развлечься с ним беседой. Но тут заросли огласил жуткий рев и грохот, донесшийся из чащи, и царевич отправил воинов, чтобы разобраться, что там происходит. Но никто из них не вернулся. Тогда послал он еще несколько стражников и придворных, и на этот раз ветер принес жуткие вопли. «Что там творится?» — с изумлением воскликнул Татхагата. Голос брата Пона стал по-юношески тонким. И тут заговорил Брахман, до сего времени молчавший. «Ужасный людоед Калмашанада, сын львицы, пожиратель людей, бродит в этих лесах. Привычен он губить людей без счета. Жесток он и силен, как ракшас. Он воплощение ужаса и никого на этом свете не боится». Это было что-то новое. Такие персонажи в сказках монаха раньше не встречались. «Поэтому пусть государь быстро решит, что делать», — продолжил Брахман. «Сражаться с людоедом или отступить поспешно за стены города, могучие и крепкие». Старческое пришептывание рассказчик изображал также мастерски. Но царский сын, который знал все обо всем во владениях отца, был поражен, что о Калмашанаде не слышал никогда. Спросил он: «Что значит сын львицы? Как может быть такое?» И Брахман рассказал совершенно неправдоподобную, на мой взгляд, даже для сказки историю. Как некий царь во время охоты потерялся и сошелся со львицей, отчего у той родился мальчик. Его поймали лесники и привели диковину во дворец, где царь признал отпрыска и воспитал. Когда же он умер, то полузверь занял место на троне и начал удовлетворять склонность к человечине, пожирая обитателей своей же столицы. «Вот это ничего себе!» — воскликнул я, не удержавшись. Но горожане собрались, вооружились и решили, что прикончат негодяя, — сообщил брат Пон. «Сожгут прямо во дворе, чтобы в прах и пепел черный обратился он». Однако львица сын нашел из той ловушки выход. Он демонов призвал, о помощи воззвал и о спасении. Пришлось ему тогда дать обещание 100 благородных юношей злу в жертву принести. Но невредимым вышел он из огня, их отлишился трона, силы не утратил. Нашел жилище он себе в лесу густом на горном склоне и начал похищать царевичей одного за другим. И многие уже попали ему в безжалостные лапы, чтобы погибнуть. На месте Тадхагаты я бы немедленно дал дёру к папе в город. Царя сын благородный сострадание ощутил к тому, кто мучается тяжко, — проговорил брат Пон. Сказал он: «Лишившийся всего и страсти к пище запретной, словно пьяный, не способный владеть собой, в дружбу вступивший с теми, с кем дружить нельзя, достоин он сожаления. Но гость он, пришедший в мои владения, а гостя надлежит с почетом встретить. И верю я, что Калмашанаду излечу». Поэтому велел он стражникам, чтобы танцовщицы музыкантов они в город проводили, и старого брахмана тоже, а сам пошел туда, откуда звуки жуткие неслись. А там ему навстречу шел львицы сын, в одеяниях роскошных, но грязных, обросший волосами и бородой, громадный, залитый кровью, страшный точно демон, с мечом в одной руке, с мечом в другой. «Убьет же», — сказал я. «Нет», — возразил брат Пон, «ведь обещал он жертву покровителям своим». Чудовищно взревел сын львицы. «Ага, ты-то мне и нужен! Тебя-то я и ищу, красавец!» Словно коршун налетел он на Тадхагату, бросил на плечо и поволок прочь. И сын царя даже не подумал сопротивляться, хотя в искусствах воинских он был один из первых. Эта история выглядела еще более странной, чем предыдущая, о кормчем, и я пока не мог сообразить, как ее толковать. Вряд ли брат Пон решил дать мне наставление в том, что есть человеческое мясо, нехорошо. И в горы дикие, где зазубренные черные вершины с затопленными тьмой провалами чередовались, сын львицы пленника принес. Туда, где земля вся кровью залита была, валялись кости и крылись в зарослях мелкие и злобные шакалы, готовые доесть, что им оставят. Эту фразу монах закончил зловещим шепотом, и тут я вспомнил, что должен работать над статуэткой. Рассказ так увлек меня, что про Вайрачану я забыл. Деревья чахлые, с листвой желтой, там склонялись над кострищем, где жертвы демонам сын львицы приносил, и вороны мрачнее ночи на ветках сидели, и карканье их било по ушам, и призраки носились с воем жалобным, заламывая руки и моля освободить их. Любой бы устрашился там, но не Тадхагата, чей ум остался ясным, взор открытым. «Немного подожду, когда хозяин отдохнет», — решил он, — «и там с ним поговорю». Затем я узнал, что людоед и вправду утомился, и поэтому не стал резать пленника, а только привязал того к дереву. Царский сын спокоен был, но вспомнил он брахмана, с которым беседой мудрой насладиться не успел. И сожаление такое охватило его, что он слезу невольно уронил. Брат Пон говорил размеренно, но не механически. И львица сын, увидев ее, захохотал. «Прекрасно, прекрасно!» — воскликнул он. «О чем же ты ныне слезы льешь, красавец? Неужели о жизни беспечальной в отцовском дворце, о яствах вкусных, девах податливых или о детях собственных, о царском сане и троне?» Но Тадхагата ответил. «Нет, не так. Привязанность родных и наслаждение, власть и богатство не тревожат сердце моего. Однако шанс был у меня сегодня со старцем мудрым беседу повести, пришедшим издалека, обильным подвигами, знающим такое, что в наших краях неведомо. Увы, упустил возможность я». Закончил он эту удивительную речь просьбой отпустить его, чтобы разговор с брахманом все же состоялся. А к ней добавил обещание вернуться в пещеру к людоеду сразу после этого разговора, когда мед прекрасных изречений и тайных знаний будет выпит. Естественно, что сын львицы и блудливого во всех смыслах царя не поверил. «Кто ж, невредимым убежав из пасти смерти, к ней добровольно явится опять?» Брат Пон добавил в голос рыка. «Какая может быть тому причина, что ты оставишь дворец отца своего прекрасный и безопасный?» Тадхагата же покачал головой и твердо заявил. «Обещание мое — достаточная причина. Не приравнивай меня к обманщикам. Только глупец оскверняет уста таким образом, ибо непременно обманет он сам себя. Карму же обмануть невозможно». И если суждено нам встретиться, то мы встретимся. Кроме того, нет страха во мне перед тобой. Ведь если бы он был, разве отдался бы я тебе в руки сам? Разве встретил бы я тебя один, без верных и отважных соратников, панциря и оружия? И людоед, выслушав такие речи, подумал, что неплохо бы гостя испытать, что у него на счету уже есть 99 царевичей, принесенных в жертву демонам. Последнего можно и подождать. Сюжет этой сказки напоминал фильм какого-нибудь Дель Торо. «Хорошо, иди же тогда. А когда насладишься разговорами о высоком, обратно возвращайся. Посмотрим, какова твоя верность слову. А я все приготовлю для ритуала». Тадхагата, поклонившись хозяину, пустился в путь. Дома его встретили радостью, брахман сказал много умных слов, за которые сын царя решил вознаградить его золотыми слитками. Тут вмешался сам царь, решивший, что отпрыск слишком вольно распоряжается казной и что пора напомнить, расточительность не является достоинством правителей. «Тот металл прекрасный, с которым так легко ты расстаешься, еще тебе послужит». Ведь двор и воинов тебе пристало содержать, и лишь богатство в беде союзник верный, — изрек царь. На что Тадхагата почтительно ответил с поклоном. Наполненные мудростью реченья рождают стойкость в сердце и разум очищают. Их взять с собой получится туда, куда не захватить ни золото, ни драгоценные каменья, на сторону другую смерти. Брат Пон сделал паузу, наверняка, чтобы перевести дыхание. Потом же он добавил, что собирается вернуться к сыну львицы, и у него есть заботы поважнее, чем золото из казны. «Легко догадаться, как отреагировал папаша», — заявил я. И точно, царь излил на отпрыска потоки слов, пытаясь убедить того, что идти на верную смерть глупо, что данное людоеду слово не стоит ничего, что от судьбы наследника зависит благополучие всей страны и что вообще есть готовая к бою армия. Ее можно взять с собой, чтобы поклонника демонов поймать и повесить вниз головой на городских воротах. «Коли наследник царства лжец, то стоит ли давать ему в правление государства?» — сказал Татхагата. «И людоед по отношению ко мне повел себя достойно. Отпустил. Неужели хуже окажусь я, чем он? А кроме того, есть силы у меня его речами одолеть». Отправившись в обратный путь, он прибыл к логову сына львицы, отчего тот пришел в чрезвычайное изумление, и новые чувства озарили его мрачное сердце — уважение и восхищение. Брат Пон вытаращил глаза и оттопырил губы, изображая нечто жуткое. «Сдержал я слово свое, так что можешь ты готовить меня к жертве или съесть, как тебе угодно». Разумеется, людоеда одолело любопытство по поводу того, что рассказал сыну царя Брахман. Татхагата же отказался передавать речи мудреца, заявив, что дикому существу, живущему без закона в душе, слова истинного знания не могут принести никакой пользы. Припирались они на удивление долго, так что нетерпение сына львицы только возросло. «Впервые в жизни ощутил он трепет. Желание коснуться неземного, того, что выше всех. И понял Татхагата, что час пришел, что нужные слова окажут нужное воздействие». Монах выразительно глянул на меня, точнее, на мои неподвижные руки, и я поспешно вернулся к работе. Да, ноги нужно подровнять, и с головой еще возиться и возиться. «Ты спрашивал, отчего правдивость предпочел я лжи трусливой? Вот тебе ответ». И сын царя преподнес хозяину те истины, которые услышал от брахмана. О гнилых плодах обмана, о дурных последствиях страха, о неблагих путях страстей. «Прекрасно! Прекрасно!» — воскликнул львицы сын и с отвращением осмотрел логово смрадное. «Хотел бы я слушать твои речи дальше, но здесь для них не место. Пусть прекратится зло, пусть яд или раскаленное железо выпьет тот, кто вред осмелится тебе причинить. И в благодарность за учение я дам тебе любые дары, какие ты захочешь. Проси!» «Тогда прими обеты правдивости, не насилия, от мяса ты людского откажись», — сказал Татхагата. «Вот те дары, которых я хотел бы от тебя. И живи среди людей». Простителен тот грех, в котором искренне раскаялся грешивший. Людоед, услышав это, пал ниц. Из глаз его полились слезы, и объявил он, что покорен будет воле победителя. И брат Пон озвучил неизбежный хэппи-энд. Злодея отвели в столицу, где вымыли, постригли, причесали, а после того, как стало ясно, что теперь он благочестив и тих, словно аскет, ему выдали половину царства, ну а он справедливо ей распоряжался до самой смерти. «Да», — сказал я, когда монах замолк, — «после такой сказки не уснешь». «Как же не уснешь?» — он усмехнулся. «Скоро от твоего храпа стены затрясутся. Давай, ложись». «А как же мораль?» «Утром», — брат Пон встал, — «есть шанс, что ты до всего сам додумаешься». Но я не додумался. Хотя битый час не мог уснуть, так и сяк тасуя в голове только что услышанную историю. На рассвете брат Пон неожиданно сказал, что за водой сходят без меня. «Для тебя сейчас важнее знание», — пояснил он. «Поэтому вернемся к сказке». «Говори, что понял?» «Да, особо ничего», — признался я. «И чему я только тебя учил?» С притворной суровостью проворчал монах. «Помнишь, что все три мира есть сознание?» И, дождавшись моего кивка, продолжил. «Значит, все царевичи, брахманы и прочие, о чем я говорил, тоже есть только сознание, разные его части, вступающие в отношения между собой, изменяющие друг друга. Татхагата — та его часть, которая стремится к освобождению, сын львицы — часть, состоящая из низменных стремлений и страстей. «Точно!» — я хлопнул себя ладонью по лбу. «Они же оба сыновья царей!» «Брахман — та мудрость, к которой волен обратиться или не обратиться каждый. Одни ее отвергают, другие пользуются ее плодами. А царь — часть сознания, привыкшая к обычной мирской жизни, наше любимое «я». Обычно мы располагаем его выше всего, отождествляем с собой, холим и лелеем. Попробуешь дальше сам?» «Ну, стремление к освобождению», — начал я, вспоминая детали вчерашней сказки. «Поначалу находится под контролем отца, то есть обыденного сознания. И только когда оно взрослеет, то получает возможность выйти на свободу и встретиться с мудростью». «Верно», — брат Пон кивнул. «Только взрослеет не само, а развивается благодаря нашим осознанным и постоянным усилиям. Становится чистым, развитым и умелым. Дальше. Благодаря мудрости оно узнает о своей низменной части», — продолжил я. «Встречается с ней и в конечном итоге побеждает. Не силой, а знанием. И все три они объединяются, чтобы стать единым целым». Тут я ощутил некий прилив гордости, поскольку расшифровал все логично и понятно. Жаль только, что сразу ничего не понял, увлекся красочными и кровавыми деталями. «Вот тебе описание пути, на который ты уверенно вступил», — брат Пон развел руками. «Очень четкая, подробная и логичная. Настоящая инструкция, их так любят фаранги. Уверен, что ты не раз вспомнишь эту историю и откроешь в ней не один и не два слоя смысла». «Возможно», — не стал я спорить. «Но что в конце пути? К чему я иду?» Я ожидал, что услышу очередные рассуждения о нирване, об освобождении, но монах начал декламировать нечто похожее на стих. «Бытие я есть, и небытие я есть. Будда я есть, тот, кто обладает совершенным знанием всех дхарм. Глупые не понимают меня, живущего в лоне собственной мудрости. Я есть проповедующий, и я есть закон, который я проповедую. Я весь мир и все вещи в нем. Моя собственная природа в высшем блаженстве, что скрыто в зародыше мудрости. Только в божественной тайне возможно раскрытие наивысшего». Некоторое время мы сидели в тишине, только птицы необычайно чисто пели в кронах на берегу. «Можно описать путь так?» Нарушил тишину брат Пон, и тихий голос его показался мне раскатом грома, пронзивший меня до самой сердцевины, так что я даже задохнулся. Что-то сделало со мной его стихотворение. Нечто такое, чего я даже не заметил. «А можно описать совершенно иначе. Состояние первого движения к пробуждению аналогично рождению, появлению на этот свет. Состояние постоянной и неусыпной практики, ведущей к освобождению, аналогично возмужанию. Поворотный шаг постижения истинной природы реальности свободы аналогичен переходу от зрелости к старости. И полное обретение свободы, помощи воздействия, аналогично смерти». «То есть я иду к смерти?» «Последняя аналогия мне совершенно не понравилась. Только что я был спокоен, и вот не пойми откуда взялся пессимизм, точно опарыши из протухшей рыбины. Полезли мысли о том, что все бесполезно, что я никогда ничего не достигну, как бы ни упирался». «Мы все идем к ней, и при этом она находится на расстоянии вытянутой руки». Брат Пон положил ладонь мне на плечо, и я поежился, ощутив, насколько она холодна. «Вопрос в том, чем она станет, губителем или освободителем». Мне до чесотки в ладонях захотелось повернуть голову, чтобы посмотреть на черное облако, клубящееся ниже затылка, выше лопаток, хотя я понимал, что ничего, скорее всего, не увижу. Бороться с этим желанием я не стал. Проследил, как оно пересекло мой мысленный небосклон, и исчезло. «Но ведь получается, что я теперь отличаюсь от остальных людей. Я знаю то, чего они не знают. Я занимаюсь тем, о чем они представления не имеют. И рассказать не могу». Отчаяние прорезалось в моем голосе. «Ну да, признайся я кому-нибудь из друзей или родственников, что балуюсь медитацией, анализирую дхармы и вырезаю из дерева изображения бодхисаттв. Засмеют. Начнут уговаривать бросить эту ерунду. Вернуться к зарабатыванию денег, глупым развлечениям и мелким проблемам, из которых состоит жизнь обычного человека. Отдельные персонажи могут решить, что я сошел с ума, что меня нужно срочно предъявить психиатру. Как говорили мудрецы, если путешествующий не встретит подобного себе или лучшего, пусть он укрепится в одиночестве. С глупцом не бывает настоящей дружбы», — сказал брат Пон. «Кроме того, ты же знаешь теперь, что всегда был в одиночестве. Каждый из нас заперт в собственной трубе восприятия и никогда непосредственно не сталкивается с другими людьми, видит лишь их искаженные образы, порожденные сознанием». «Знать-то знаю, но до конца поверить не могу», — признался я без особой охоты. «Понятно, что образы, но один мне когда-то нос разбил, а другой я болезнь дурную подхватил, так что потом лечиться пришлось». «Да, сейчас вы скажете, что и болезнь была образом, но толку-то?» Брат Пон укоризненно посмотрел на меня. «Я ничего тебе не скажу, поскольку любые слова ничем сейчас тебе не помогут», — сообщил он. «Да и дела не помогут. Ты сам загнал себя в такой уголок собственного ума, где только сумрак, тени и липкая паутина застарелых унылых мыслей. Такая уютная. Выбраться ты тоже должен сам». Он поднялся и ушел, оставив меня в одиночестве. И тут я понял, что впервые за 2 с лишним месяца не получил конкретного задания, что меня не нагрузили работой или духовной практикой. Осталось только смрити, полное осознавание. Но его я выполнял постоянно, встроил в себя так, что отдельно на нем не концентрировался. Накатило ощущение неприкаянности, полной ненужности, такое сильное, что я стиснул зубы и едва не застонал. В угнетенном состоянии я провел несколько дней. Мрачное настроение только ухудшилось после того, как рядом с ватом объявилась группа бэкпекеров. После разговора с братом Поном они установили палатки и даже затеяли для нас концерт. Глядя на этих молодых людей, свободных и мирных, не изнуряющих себя созерцанием, но при этом лишенных алчности и ненависти, я ощутил легкий приступ зависти. Естественно, монах увидел, что со мной происходит, и у нас с ним состоялся не очень приятный для меня разговор. «На словах ты меня понял, но посмотрим, каковы будут дела», — заметил брат Пон, когда мы закончили. «Ведь хорошо сказанное слово того, кто ему не следует, так же бесплодно, как и прекрасный цветок с яркой окраской, полностью лишенный аромата. Разве не так?» Я выдавил из себя унылое согласие. «Четыре признака истины о пути освобождения», — продолжил он, не обращая внимания на мой мрачный вид. «Сам путь, знание метода, достижение, освобождение. Если же сводить его к уровню практики, то это правильное знание и правильное намерение. Истинное познание о том, как устроен мир, и устремленность не к мирским удовольствиям, а к высшим целям, отказ от ненависти и алчности». Нечто подобное он мне говорил, хотя и достаточно давно. «Второй момент. Правильная речь, правильный образ жизни и правильное поведение». И брат Пон изложил что-то вроде 10 христианских заповедей. Моисей наверняка подписался бы под ними без раздумий. «Третий же включает правильное усилие, правильное памятование и правильное сосредоточение. Иначе говоря, практика, о которой ты теперь знаешь достаточно». «Иногда мне кажется, что слишком много», — заметил я. «Будда говорил, что ему ведомы 84 тысячи различных видов сосредоточения». Монах паузой обозначил важность сказанного, а я только в затылке почесал. 84 тысячи, в то время как я освоил несколько десятков. Понятно, что из такого множества легко выбрать то, что подойдет человеку с определенным состоянием сознания в определенный момент времени. И я выберу сейчас для тебя. Я не сразу понял, что мне предстоит освоить новое упражнение. А когда понял, то это меня совсем не обрадовало. «Закрой глаза», — велел брат Пон, не давая мне времени на то, чтобы потешиться собственными эмоциями. «И представь реку, чистую, прекрасную, широкую, могучую». Волгу я видел не раз, поэтому картинка возникла мгновенно. «Река эта — течение сансары, в которой барахтаются все живые существа, пытаясь добраться с одного берега на другой, из обители страданий, в мир покоя и освобождения». Изображение поменялось, волны, только что прозрачные, окрасились багрянцем. Дымка окутала берега, один из них отдалился, стал темной линией на горизонте, и над ним встала знакомая мне гора Меру. «Для того, чтобы одолеть эту преграду, у тебя есть плод, сложенный из знаний», — продолжал брат Пон. «Представь его, рассмотри каждое бревнышко и то, что их держит. Спешить не надо». Плод, что удивительно, у меня получился далеко не сразу. Поначалу не вышло ничего, я словно забыл, как выглядит этот предмет, будто не плавал на такой штуке в детстве. Явилась злость на себя самого, потом удивление. И я решил сменить тактику. Для начала вообразил лежащие на песке бревна. И только после того, как они предстали мне во всех деталях, задумался о плоте. «Ты пыхтишь так, что в Лаосе слышно», — заметил брат Пон. «Не напрягайся. Расслабься. Помни, где ты находишься, чем занимаешься и к чему именно стремишься». Я несколько раз глубоко вздохнул, понял, что тело мое напряжено, затылок, спина, предплечья, даже ноги и живот. Какое-то время ушло на то, чтобы распустить узлы в мускулах. Но когда я с этим справился, дело пошло значительно лучше. Рядом с бревнами появилась веревка, толстая, надежная, и я едва не ощутил на пальцах ее шершавые волокна, когда начал связывать бревна. Процесс этот оказался почти телесным. Я уловил тепло солнечных лучей на спине, запах влаги и гниющих водорослей. Ноги мои словно погрузились в песок. Я окунулся в это состояние так глубоко, что мне пришлось напоминать себе. Таиланд, Вад Тхампу, медитация. «Готово», — прошептал я, когда плот из трех бревен шлепнулся в воду. Брызги полетели в стороны, точно сверкающие бусины. «Отлично!» Судя по звуку, брат Пон потер руки. «На плоте знаний ты готов отправиться в путь через реку Сансары. Опасную, полную мелей и водоворотов, в недрах которой обитают чудовища, страсти, готовые проглотить неосторожного и уничтожить». Я ощутил себя героем сказки. «Начинай!» — велел монах. — Оставь привычное и безопасное бытие за спиной. Я понимал, что это существует лишь в воображении, но на мгновение мне стало так страшно, словно я на самом деле решил на утлом плоту пересечь какой-нибудь Енисей в устье, там, где река впадает в ледовитый океан. Ёжась, я уселся на бревна, и земля начала удаляться, холодная вода дотронулась до лодыжек. «А теперь подумай, что из собственного имущества готов ты взять в этот путь?» Раздельно проговорил брат Пон. «Имущество в широком смысле. Из вещей, представлений, воспоминаний, мыслей, привычек и ценностей, людей и черт характера. Перебирай осторожно, без спешки, а когда выберешь что-то, вообрази этот предмет и загрузи на плот. Я не знаю, что в каком облике тебе предстанет. Это решит твое сознание». Первым делом мне в голову пришел мой бизнес, лежащий в руинах, но еще не совсем мертвый. И тут же на плоту объявился громадный несгораемый сейф. Бревна захрустели, вся шаткая конструкция наклонилась, и я увидел под волнами гигантскую рыбью морду с распахнутой пастью. «Нет!» — — воскликнул я и от удивления открыл глаза. «Судя по всему, ты настроил себя нужным образом». Монах одобрительно кивнул. «Возвращайся туда, работай дальше». На то, чтобы вернуться на плот, у меня ушло некоторое время. И к собственному изумлению я увидел на бревнах глубокие зарубки, оставленные острыми углами сейфа. Второй предмет я выбрал мгновенно, и им стали воспоминания о родителях. Увы, они ушли почти одновременно и достаточно давно, так что общаться с ними я мог только в памяти. Нечто прохладное коснулось шеи, сладкий аромат пощекотал ноздри. И я понял, что на шее у меня появилась цветочная гирлянда, вроде тех, что в Таиланде используют в качестве приношения. Невесомая, ощутимая, от запаха которой прибавляет сил. И даже плод мой задвигался быстрее. «Друзья», — подумал я. На этот раз прошло некоторое время, прежде чем на плоту и вокруг него принялись возникать деревянные статуи, похожие на языческих идолов из учебника истории. Приглядевшись, я узнал лица. Те, с кем я общался в Паттайе, с кем дружил на родине и сохранял контакт. А еще я обнаружил цепи, которыми эти тяжеленные штуки крепились к моему плоту. Скорость упала, и сколько я не напрягал воображение, пытаясь ускориться, ничего не вышло. Через какое-то время я услышал шум за спиной и, оглядевшись, увидел неспешно двигавшуюся ко мне волну, истинно черную у основания и со ослепительно белой верхушкой. Если это цунами накатит на меня, то наверняка опрокинет утлое плавательное средство, не оставит от него даже щепок. «Нет, это я не беру!» мысленно закричал я, и статуи мигом исчезли. «Достаточно!» прервал мою практику брат Пон, и я понял, что взмок от пота, а устал так, словно не один час орудовал веслами. Открыв глаза, я понял, что душный вечер превратился в ночь. «Ну что, увидел, как это работает?» — поинтересовался монах. «Ну да, но это же всего лишь фантазии, не более того», — возразил я. «Всего лишь», — передразнил он. «Фантазией управляет твое эго, фальшивое я. Здесь же все происходило независимо от тебя, словно в обычном мире. Ведь так?» Я поскреб лоб, укушенный непочтительным комаром, и неохотно согласился. «Именно по этому признаку можно оценить, выполняешь ты упражнения или просто развлекаешься иллюзиями, красивыми, приятными и совершенно бесполезными», — сказал брат Пон. «А теперь оцени, как изменилось твое отношение к тем явлениям, которые ты успел загрузить на плот». «Ну...» Воспоминания о родителях, все было так же, как и ранее. Бизнес. Раньше, с самого первого дня в Тхампу, я мечтал о том, что вернусь в Паттайю с новой энергией и идеями, ринусь в бой, восстану из пепла, уничтожу конкурентов, захвачу рынок. Сейчас я мог вызвать эти мечтания, но они потеряли яркость и силу, будто принадлежали не мне, а другому человеку. «Но не будет же ничего плохого, если я попробую воплотить планы в жизнь?» — спросил я, рассказав обо всем брату Пону. «Нет», — отозвался он. «Никто не ждет, что ты начнешь жить сбором подаяния. Зарабатывать на жизнь — необходимость. И весь вопрос в том, как ты будешь к этой необходимости относиться. Не затмит ли она для тебя весь мир? И не превратится ли в самоцель?» На это я мог ответить с полной определенностью. Нет, не превратится. В этот момент я знал, что даже работая над продажами, оформляя сделки и воюя с тайскими чиновниками и контрагентами, я никогда не забуду, ради чего я живу, от чего я отказался и к чему стремлюсь. Хорошо знакомых объятий алчности и ненависти я совершенно не хотел и понимал, как их избежать. Друзья... Они всегда были для меня ценностью, остались и сейчас, вот только... Теперь я мог смотреть на них трезво, видел, кому я интересен лишь как собутыльник, кому как источник бабла, а кому могу доверить последние деньги и все тайны. Наверное, я и раньше это чувствовал, но предпочитал не думать на эту тему, жить по принципу «не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Да, изменилось все. Я снова почесал лоб. Всего несколько часов. На самом деле ты сам не видишь и не понимаешь, насколько сильно и глубоко ты изменился за проведенное здесь время. В словах брата Пона звучало нечто вроде гордости. Из озабоченного собой, нервного, измученного типа, наполненного ощущением собственной важности, готового укусить всякого, кто окажется рядом, ты превратился в немного растерянного, но живого, способного удивляться и искать ученика. «Только лишь ученика?» — спросил я с улыбкой. «Поверь, для такого срока это колоссальное достижение». Монах вздохнул. «Сохранись у меня способность приходить в ужас, я бы немедленно в него пришел», вспоминая собственное ученичество. «Я год не мог понять, чего наставник от меня хочет». Поверить в это было трудно, но я знал, что ложь и брат Пон несовместимы. «Да, ты в начале пути, но фишка в том...» Он посмотрел на меня, хитро прищурясь. «Что где бы и когда бы мы ни находились, мы всегда в начале пути. И это на самом деле прекрасно». Не знаю почему, но эту истину я принял сразу и целиком, без рассуждений. Замечание по практике. Медитация с плотом является дополнительной. В обычных условиях без нее можно с легкостью обойтись. Она используется, когда возникают сомнения в собственном пути, в том, что вы идете верно, что взяли с собой то, что надо. Описанные ранее конкретные ощущения и переживания, с которыми столкнулся я, вовсе не обязательны. Это индивидуальные реакции, не более того. У вас все может проходить совсем иначе. Обязательные элементы практики следующие. Во-первых, необходимо представить реку сансары, широкую, опасную, через которую пытаются переправиться ищущие спасения от страдания живые существа, и поместить себя на одном из берегов, другой же сделать символом спасения, нирваны, просветления. Во-вторых, требуется представить плод знания, способный перенести вас через реку, во всех деталях, начиная с особенностей материала и заканчивая формой и цветом. Если он не явится вам в готовом виде, то придется вообразить процесс изготовления, достаточно трудоемкий. В-третьих, необходимо погрузиться на этот плод и отправиться в путешествие через реку, размышляя о том, что именно из нынешней жизни вы готовы взять с собой. Каждый этап может потребовать не одного сеанса медитации, а нескольких, день за днем. И всякий раз начинать надо с того места, где вы остановились вчера или чуть ранее. Попытки перескочить, ускорить процесс, вонзить шпоры в бока воображению ни к чему не приведут. На третьем этапе необходимо поочередно выбирать один из предметов, имеющих для вас ценность. Предметов в кавычках, потому что слово «предмет» здесь означает и нечто нематериальное. Хобби, любимое дело, отношения, идеал, планы, надежды, воспоминания, что угодно. Поскольку для сознания нет разницы между тем, что воплощено в материи, а что нет. После того, как он выбран, должна проявиться картинка, развиться ситуация, отражающая то, как этот предмет влияет на ваше движение к свободе. Нужен ли он на пути? Если ничего не происходит, то это значит, что на каком-то из этапов медитации допущена ошибка. Сознание не зацеплено в достаточной степени для того, чтобы реагировать на концепции. И вы находитесь в чистой фантазии, где все случается исключительно по сознательной воле. От тех предметов, которые отягощают плод, мешают ему двигаться, необходимо отказываться, после чего они исчезнут. То, что не мешает, можно признать истинной ценностью на данный момент и оставить при себе. Так нужно постепенно, без спешки, перебрать весь список своего имущества, по крайней мере, важнейшие его пункты. Затем для интереса можно оценить и сравнить свое отношение к ним с тем, что было ранее. Ничто не мешает повторить медитацию через несколько лет, когда изменится ситуация, а проблема с сомнениями возникнет снова.